Рыбак из зеленых холмов. Война подземных королей. Глава 1. Новый наниматель. Высокий темноволосый эльф стоял посреди лесной поляны, опираясь на клинок с длинным, прямым лезвием, словно на трость. Острый взор лесного воителя рыскал по зарослям, пытаясь обнаружить затаившегося там противника, но тот не спешил себя обнаруживать и выжидал подходящего момента для атаки. «Так и будешь прятаться в кустах, не спорю, тактика сидеть и ничего не делать может быть довольно эффективна, но обычно ее используют воины, засевшие в хорошо укрепленном городе или замке, которым нужно не победить, а отбиться от неприятеля». Длинное ухо слегка дернулось, услышав, как что-то зашуршало в кустах, что росли по краям поляны. «Просто сидя в обороне ты никогда не выиграешь бой. Глупо надеяться на то, что враг измотает себя до такой степени, что погибнет от бессилия». Эльфу никто не ответил, и лишь ветер шумел в кронах деревьев, заставляя местами пожелтевшие листья падать на землю. В великом лесу наступала осень, и зеленые исполины начинали понемногу менять свою окраску на солнечный цвет. Кусты перед темноволосым воином снова дернулись, и из зарослей вылетел метательный нож с толстым лезвием. Оружие должно было попасть прямо в лицо эльфу, но тот лишь лениво наклонил голову на бок. Смертоносный снаряд со свистом пролетел мимо и с гулким стуком вонзился в стоящее позади дерево. «И это твой план?» Со стороны остроухого бойца послышался презрительный хмык. «Даже полный идиот поймет, что это отвлекающий маневр, за которым последует». «Да, именно об этом я и говорил». Позади эльфа раздался свист спускаемой тетивы, и из зарослей вылетел арбалетный болт, который темноволосый мужчина отбил резким взмахом своего клинка. Прицка. Но и на этом атака невидимого противника не закончилась, пока воин лесного народа отвлекся на короткую стрелу с белым оперением. С ветки ближайшего дерева на траву беззвучно спрыгнул молодой фарлиц и швырнул в спину остроухого воителя короткое копье, что держал в руках, и, не прекращая натиск ни на секунду, рванул за ним следом. А вот это уже лучше. Пригнувшись, темноволосый эльф пропустил над собой дротик и ударил клинком на уровне ног парня. Но еще до начала взмаха длинного меча уроженец людского королевства подпрыгнул в воздух и, перелетев над рассекшим воздух лезвием, попытался впечатать свой сапог в лицо остроухого бойца. К несчастью для Фарльца, его противник был куда более опытным бойцом и, предвидя подобный исход, подставил под сапог человека свое плечо, из-за чего вместо сокрушительного пинка в голову, получился довольно посредственный пинок, который опрокинул на землю как эльфа, так и самого парня, но все равно предсказуемо. Гррр, тихо рыкнув, Фарлиц выхватил из-за пояса кинжал и, вскочив с земли, снова ринулся на своего врага. Видя, что эльф еще не успел подняться с травы, он в один шаг оказался рядом с ним и попытался полоснуть остроухого по руке, держащий клинок. Но эльф продемонстрировал необычайную гибкость, изогнувшись не хуже змей, он избежал атаки и резким ударом выбил оружие из руки парня. Слишком прямолинейно и необдуманно. Крутанув прямой меч в руке, воитель лесного народа с размаху опустил его на прикрывшегося забинтованной рукой человека, и неожиданно лезвие клинка вышибло из тряпок искры, вместо того, чтобы лишить парня конечности. И когда темноволосый эльф отступил на шаг, Фарлиц вместо того, чтобы отступить, ринулся на него в рукопашную, желая навязать борьбу, но остроухий боец был наготове. Атаку замотанного в слегка грязную ткань кулака встретила тыльная сторона меча. Удар оказался неожиданно сильным, и закаленная сталь не выдержала. Меч со звоном переломился пополам в руке остроухого воителя, и следом за этим Фарлиц попытался развить свой успех, думая, что если противник лишился оружия, то его победа была неминуема. Это и стало его роковой ошибкой. Вместо того, чтобы отступить, темноволосый эльф сделал шаг вперед, пинком по бедру заставил парня припасть на одно колено и ударил его рукоятью в лицо, с хрустом ломая нос. А когда человек поднял голову, то обломок клинка упирался ему тыльной стороной прямо в шею. Ну вот и все. Должен признать, что некоторая польза от этой демонической хваталки все же есть. Утерев пол со лба, Мизар вытер тыльной стороной ладони струйку крови, что вытекло из разбитого носа, и продолжил обматывать бинтами пришитую эльфийской чародейкой четырехполую конечность. Но если бы у меня был хоть какой-то выбор, то я все равно предпочел бы бегать одноруким. Парень сидел в центре все той же поляны, где они с опальным командиром боевого копья проводили тренировку, и терпеливо обматывал свое недавнее приобретение серыми тряпками. Демоническая рука была заметно больше обычной человеческой, да и в целом сильно выделялась внешним видом, что заметно нервировало молодого Фарельца, и таким нехитрым образом он пытался сделать ее хоть немного похожей на привычную ему пятерню. «Ты высказываешь мне свое недовольство с того самого момента, как госпожа Фериораль тебе ее прирастила», — устало вздохнул Дракос, который сидел в метре от бывшего рыбака и задумчиво вертел в руках обломок сломанного клинка, то есть на протяжении уже полутора месяцев. «И я уже устал повторять тебе, что использовать демоническую часть в этом процессе – ее личная инициатива, а не мое желание тебе насолить. Так до этой чародейки достучаться просто невозможно. Сколько раз я уже пробовал объяснить ей, что за такое вот украшение». Мизар потряс подарком эльфийской колдуньи в воздухе. «Мне на родине сделают очень больно». Так она все время твердит, что конечность приживается хорошо и осложнений с мутациями в ближайшее время ожидать не стоит. «А ты хотя бы понимаешь, в чем тут состоит проблема? Но это не значит, что мне нужно подседать на уши», — спокойно ответил ему темноволосый эльф. «Я предложил тебе потренироваться, заманил на выделенную Фирой поляну под предлогом того, что я смогу попинать не отошедшего от чар заклинателя плоти Остроухова», — как бы невзначай заметил молодой наемник, скосив глаза на своего ушастого собеседника, который оказался не таким уж больным и уже третью неделю вытирает мной местную травку. «Для того, чтобы, во-первых, не тратить время впустую, а во-вторых, твое тело как можно быстрее привыкло к чужеродному элементу», — проигнорировав реплику парня, продолжил Дракос. «И сейчас настало время так называемой работы над ошибками. Для начала стоит обратить внимание на твой боевой стиль». «Какой еще боевой стиль?» — с подозрением уставился на него бывший рыбак. «Не знаю, что это за эльфийские штучки, но у меня такого точно нету. Как умею, так и бью. Я это заметил», — флегматично ответил ему темноволосый эльф, кивая на валяющийся неподалеку обломок лезвия. «По-моему, тут даже далекий от воинского дела человек мог бы заметить, что как нужно сражаться тебя никто не учил. Да, главная слабость всех, кто впервые берется за оружие, а именно, страх смерти и мандраж новичка, у тебя отсутствует, но этого мало, чтобы стать хотя бы маломальски достойным воином. А мне оно вообще надо, становиться этим самым достойным воином?» Мизар посмотрел на эльфа, словно на умалишенного. «Я думаю так, если враг лежит дохлый, то неважно, как именно я его прикопал, а лезть в лоб на готового к схватке врага – поступок полного идиота». Закончив бинтовать демоническую руку, молодой наемник подтянул к себе крупный самострел, который использовал в бою против опального командира боевого копья, и начал споро снимать с него тетиву. Дракос был в башне чародейки довольно частым гостем, и в выделенных остроухом у гостевых покоях еще с его прошлого визита остался небольшой арсенал, который пара сбежавших из казематов заклинателя плоти подельников активно использовала в тренировках. Если уж возникла особая нужда кого-то прирезать, то делать это надо внезапно, чтобы враг даже спохватиться не успел. От навыков владения клинком не будет никакого толку, если этот самый клинок так и останется в ножнах. Несколько минут темноволосый эльф молча следил за тем, как бывший рыбак ловко стягивает с самострела самую уязвимую часть этого оружия, активно используя для этого огромную силу своей новой конечности, а затем спокойно сказал: «Смертный, тактика бьем в спину, ночью и желательно, спящего, пусть и крайне эффективно, но она будет работать далеко не всегда. Что ты станешь делать, если тебя атакуют первым и припрут к стенке? Ты можешь и дальше действовать привычными методами, но нужно быть готовым к ситуации, когда все пойдет не по плану и придется биться в лоб. Да, демоническая рука, из-за которой ты ворчишь уже больше месяца, дает много возможностей, но достаточно как следует рубануть здесь». Он хлопнул тыльной стороной лезвия сломанного меча по плечу парня, где кончается чешуя и начинается нормальная кожа, и ты снова станешь одноруким калекой. И видя, как воодушевился на этих словах бывший рыбак, эльф поспешил добавить: «Только не надо сломя голову бежать за топором, если ты отрубишь себе конечность демона, то госпожа Фира будет крайне недовольна, и лечить тебя она точно не станет. В таком случае ты просто умрешь от кровопотери. Или, что более вероятно, боевых заклятий разъяренной колдуньи, труды которой пошли на смарку, а может и не только заклинаний». Мизар вспомнил, как знакомая Дракоса пару дней назад во время очередного осмотра пересаженной конечности на секунду о чем-то задумалась и случайно отрезала своими маленькими коготками часть стола, на котором лежали реагенты. И стол этот, к слову, был каменный с окантовкой из покрытых рунами металлических полос, а края среза получились настолько ровными, что, в общем, Парень из любопытства попробовал также полоснуть своей демонической рукой все ту же многострадальную мебель, и на ее поверхности остались лишь неглубокие царапины, хотя размер когтей на лапе хозяина пустошей был заметно больше. «Странная дамочка, это твоя Фира, и почему ты всегда зовешь ее госпожой?» «Ну, леди Фериораль происходит из древнего знатного рода, также она является могущественной чародейкой, пусть и сомнительного направления, и помимо этого она как-то раз прямо на моих глазах порвала десяток латников в зачарованных доспехах голыми руками», — с натянутой улыбкой ответил Дракос. «По-моему, всего вышеперечисленного вполне достаточно, чтобы при общении с ней соблюдать этикеты приличия, особенно с учетом последнего пункта. Хе, аристократические заморочки». Молодой наемник презрительно фыркнул и громко сплюнул в сторону. «Вот как раз из-за таких вещей я рад тому, что родился в нормальной семье». Хммм. Темноволосый эльф окинул парня задумчивым взглядом. «Неожиданно. Я думал, что ты из семьи потомственных воинов. Во всяком случае, это бы объясняло аномальную для представителя твоего вида живучесть. Я не сторонник сегрегационного подхода, но должен заметить, что это одно из преимуществ короткоживущих рас. Если поколениями заниматься военным делом, то потомки, как правило, начинают наследовать определенные черты. Ушастый, вот сейчас ты конкретно так облажался. У меня в семье за последние несколько поколений как браться за оружие знал только отец. Хотя какое это сейчас имеет значение, давай-ка ты лучше расскажешь, что мы будем делать дальше, а то мы тут уже чуть ли не целый месяц кукуем, и хотя готовка твоей знакомой просто прекрасна, мне бы хотелось узнать, что там с будущей работой». Съехал с темы своей родни парень, который не настолько сильно доверял своему подельнику, чтобы обсуждать с ним дела семейные, тем более что обсуждать там было по сути и нечего. Отец, Фальк Черноборот, десятник Фарельской тысячи, а мать скончалась при родах. О чем тут можно было говорить? А вот будущее действия опального командира боевого эльфийского копья, напротив, сильно интересовали Мизера, который уже мысленно прикидывал, какой барыш он сможет получить, работая на этого остроухого. Причем в этот раз все будет строго по полной предоплате, а то уже разок наслушался обещаний золотых гор, и теперь кукую в глубине эльфитника с подарком, за который меня в Фарале без лишних слов на костер потащит. Своеобразное восстановление руки за плату молодой наемник не считал по двум причинам. Во-первых, сам Дракос признался, что это было решение эльфийской чародейки, а не его задумка. Во-вторых, чтобы от парня был хоть какой-то толк, темноволосому воителю лесного народа так или иначе пришлось бы его подлатать, а значит, гонорар следовало требовать обязательно и желательно побольше. Да в общем-то пока наше будущее довольно туманно. Помрачнел темноволосый эльф и, повернувшись к бывшему рыбаку, добавил: «Не в том плане, что мы в опасности, на территорию госпожи Фиры даже войска великого князя сунуться не посмеют, так что с этой стороны мы надежно защищены и времени у нас хватает, но вот дальнейшие перспективы неясны. Главной целью само собой остается вызволение генерала Ферлика, но как к нему подобраться, я не знаю, а точнее мне неизвестно, где он сейчас находится. Пока ты лежал без сознания, я с помощью инструментов хозяйки башни через чары дальновидения попробовал связаться с парой своих эльфов, что остались в расположении основных сил княжества Осенней Листвы как раз на такой случай. Ничего. Красный клинок как будто бы просто взял и испарился в воздухе. Никто не слышал о том, чтобы его казнили, и никто не знает о том, где он сейчас находится. Причем то, что генерал сейчас сидит в заключении, это-то как раз известно всем. Но где именно? Отшвырнув в сторону рукоять сломанного клинка, Дракос сложил руки в замок и спокойно заметил: «Великий князь прекрасно понимает, что у Ферлика на свободе осталось множество сообщников, которые попытаются вытащить нашего полководца на свободу, и поэтому перестраховывается. Пока что наша основная задача – это восстанавливаться и выжидать. Я попробую подключить к поискам несколько эльфийских аристократов из союзных мне домов, но дернуть их по первому моему слову не получится, и на это потребуется время. Да я как бы не против погостить тут еще, кормит вкусно, убить меня никто не пытается». Мизар собрал все оружие в кучку и начал аккуратно складывать его в большой мешок. «Вот только что насчет золотишка, я свою часть уговора выполнил и дотащил тебя до логова этой остроухой чародейки, но раз обратно в Фарал меня вести никто не спешит, то дабы не вызывать у меня ненужных мыслей к самостоятельному побегу, неплохо было бы вручить мне аванс». Хаем, темноволосый эльф сделал вид, что глубоко задумался, но слегка лукавые глаза выдавали его веселье. «А ты знаешь, что один урок от бывшего командира боевого копья стоит примерно 2-3 тысячи полновесных золотых? Мы тренируемся уже». «Нет», — отрицательно покачал головой молодой наемник. «Тренировки были только твоим желанием, так что это не оплата, а своеобразный подарок, который ты решил мне сделать, и за него я говорю тебе большое человеческое спасибо, а теперь гони монеты». Несколько мгновений Дракос смотрел на своего подельника нечитаемым взглядом, а затем с тяжелым вздохом достал из-за пазухи небольшой мешочек и швырнул его Мизару. «Да, не надо было спорить с госпожой Фирой, что скоро ты начнешь требовать от меня денег. Там 9 мелких самоцветов в нашей огранке. В переводе на фарельское золото это будет где-то 5-6 тысяч золотых. Думаю, этого будет достаточно, чтобы купить услуги одного смертного проныры. Вот это уже другой разговор». Парень открыл мешочек и, убедившись, что эльф не соврал, восхищенно присвистнул. «Красивые. Погоди-ка, вы что, на меня поспорили?» «Да, хозяйка башни, в которой мы гостим, предупредила, чтобы я начинал доставать отложенное на черный день, а я понадеялся, что твоя жадность окажется слабее голоса разума и получится откупиться уроками фехтования. Деньги-то тут тратить все равно негде, а вот полезные навыки могут пригодиться». Отряхнув руки, Дракос поднялся с травы и направился в сторону видневшейся неподалеку высокой, темной башни. «К слову об уроках, как закончишь с железками, забеги к госпоже Фире, она хотела с тобой о чем-то поговорить». Глава 2. Подарок с подвохом. «Ну, надеюсь, меня там не собираются жрать». Тихо пробормотав молитву всем существующим темным богам, молодой наемник постучал кулаком по двери, чтобы предупредить чародейку о своем присутствии, толкнув вперед деревянную преграду, вошел в покой Фериораль, или пришивать еще один кусок демонической твари. Парень не то, чтобы боялся фигуристую эльфийскую колдунью, но отчетливо понимал, что дамочка эта была крайне опасная, раз она могла вызывать нервозность у такого воителя, как Дракос, и играючи кромсала когтями то, что не получилось бы пробить из очарованной секирой. Так что тут даже у лояльного к магам человека возникли бы нехорошие подозрения, а уж у недолюбливающего чародейскую братью Мизера. Но к самой Фире он относился вполне неплохо, ну, насколько это вообще было возможно в сложившейся ситуации. «О, смертный, насчет повторной имплантации можешь не волноваться, вторых кусков демонического охотника у меня не завалялось, а если брать часть от другого инфернального создания, то она мало того, что не приживется, это тебя просто убьет». Покои фигуристой колдуньи мало чем напоминали привычную фарельцу спальню и больше походили на какую-то лабораторию алхимика. Стены подпирали тянувшиеся до потолка каменные стеллажи, на которых стояли прозрачные колбочки с разными жидкостями, части разных животных, большая часть из которых была молодому наемнику незнакома, и разные коробочки с руническими надписями. В центре помещения находился длинный стол, на котором, судя по неглубокой выемке и кандалах с кровавыми подтеками, эльфийская чародейка проводила эксперименты на живых и не очень-то довольных своей ролью подопытных, а неподалеку стояла доска из гладкого черного камня, на котором облаченная в светло-зеленое платье Фериораль в данный момент выжигала удлинившимся когтем какие-то магические символы. Это немного утешает, но не сильно. Войдя в комнату, молодой наемник начал с интересом оглядываться по сторонам. «Дракос сказал, что ты зачем-то хотела меня видеть. Надеюсь, это не добавит мне новых подарков сомнительной ценности. Ау, ты так смешно дуешься. Похож на нахохлившегося птенчика черноклювого Заира. Не то, что Дарки, который вечно ходит с лицом как на великокняжеском приеме». Сложив ладони под подбородком, женщина с умилением посмотрела на бывшего рыбака, а затем покачала когтем из стороны в сторону. «Но нет, как бы мне не нравилось наблюдать за твоим возмущенным пыхтением, я позвала тебя не для этого». «Тогда зачем? Не пойми меня неправильно, пообщаться с тобой я не против, просто не любишь чародеев, и тот факт, что ты не удираешь, сломя голову в направлении границы с Фарелом, уже является показателем хорошего отношения». Видя, как перекосило лицо Мизера, женщина заливисто рассмеялась и указала на свой висок. «Чтение мысли, помнишь? А вот желать сейчас всем головоломам мучительной смерти совсем не обязательно, я хоть и понимаю, что меня это касается довольно мало, да и за тысячелетия жизни уже как-то привыкла к повсеместно негативной реакции на телепатов, но это все равно немного неприятно. Но все же давай вернемся к причине, по которой я тебя пригласила. Ты уже начал видеть странные сны, в которых кровожадное создание рвет на части разных демонических тварей. При упоминании ночных видений парень раздраженно дернул щекой и мрачно кивнул. Кошмары преследовали его практически каждую ночь с того самого момента, как эльфийская чародейка пришила ему конечность инфернального монстра. Эти сны были точь-в-точь как тот, что он увидел после лечения, и сюжет в них всегда был простым и незатейливым. Прозванное хозяином пустоши создание преследовало, ловило, а затем рвало на части и с огромным удовольствием пожирало самых разнообразных демонов. Фантазия у прошлого хозяина чешуйчатой четырехпалой руки была весьма богатая, и он частенько издевался над своими жертвами, прежде чем убить их. Но все же, если первые несколько раз парень после таких ужасов просыпался в холодном поту, то уже к пятому сну подряд подробности жизни демонического охотника перестали вызывать у Музера хоть что-то, кроме глухого раздражения от невозможности нормально выспаться. «У тебя не будет какой-нибудь настойки, от которой я по ночам перестану видеть пиршество этой твари?» Молодой наемник с намеком кивнул в сторону стеллажей с ингредиентами. «Прошло всего чуть больше месяца после появления твоего подарка, а я уже знаю, какова на вкус большая часть обитателей бездны. Он бы своих жертв хоть готовил бы как-то. Хи-хи-хи». Чародейка, прикрывшись рукавом, начала давить в себе рвущийся наружу хохот и попыталась отдышаться. Хух. Немного успокоившись, Фериораль громко выдохнула и поправила складку на своем платье. «Я имплантировала демонические части примерно 300 живых созданий и видела самую разную реакцию на насылаемые видения, но ты первый, кто жалуется на кулинарные навыки своего донора, смертный». В ответ на это парень с неизменно мрачным выражением лица посмотрел на эльфийскую колдунью и деловито спросил: «Это значит, что снотворного не будет? Видишь ли, смертный, я могу приготовить настойку, от которой сможет усыпить даже дракона, но какой от нее будет толк, если то, что насылает кошмары?» Остроухая чародейка подошла к бывшему рыбаку и нежно провела когтем по скрывающим демоническую руку повязкам, разрезав их на части и являя миру чешуйчатую конечность. «Находится прямо в твоем теле, от зелья сны станут только продолжительнее, но их содержание останется прежним, так что на легкое избавление можешь не рассчитывать». Видя, как Фаралец начал посматривать по сторонам, что-то ища, Фериораль с легким смешком заметила: «И не надо искать тесак, чтобы избавиться от моего дара. Как минимум это невежливо, а как максимум, это не поможет. Я срастила конечность хозяина пустоши с твоим телом не только физически, но и на энергетическом уровне, и обычное отрубание тут бесполезно, даже при разделении рука по-прежнему будет считать себя твоей частью, а значит транслирование видений будет продолжаться, причем на любом расстоянии». «Хороший подарочек», задумчиво протянул парень, разглядывая мелкие чешуйки на конечности демона. «О, это и в самом деле так». Широко улыбнувшись, женщина усадила Мизера на стул, что стоял перед черной доской, и продемонстрировала нарисованные на ней руны. «Просто как и любым инструментом, им нужно уметь пользоваться, для чего я тебя сюда, собственно, и пригласила. Ты ведь уже заметил, что мой подарок несколько сильнее обычной человеческой ладошки?» Мизар сжал кулак и стал разглядывать, как под черной чешуей играют мускулы. Он сломал стальной клинок, словно тот был сухой веткой. Люди на такие фокусы в принципе не способны. Хах, один человеческий архимаг времен войны порядка за такие слова содрал бы с тебя кожу. Тихо хихикнула эльфийская чародейка, прикрыв ладошкой рот. Но кое в чем ты все же прав, даже если увеличить твою руку в два раза, она все равно будет слабее демонической конечности, и для того, чтобы понять, почему так произойдет, нужно сперва понять, что из себя представляют демоны в целом. Что ты о них знаешь? Изо всех сил напрягая память, Мизар постарался вспомнить все, что он когда-либо слышал о гостях с инфернального плана. Жестокие и очень сильные твари, живущие в бездне, любят появляться в нашем мире и устраивать тут кровавую резню, попутно получая по рогатым головам от головорезов из Ордена Света. Немного меньше, чем должен знать хоть немного образованный человек, но в принципе, это было ожидаемо. Женщина наморщила свой аккуратный носик при упоминании фанатичных борцов с обитателями бездны. «Хотя называть демонов рогатыми, а бойцов из Ордена головорезами я бы не спешила. У некоторых представителей инфернального плана, как и у хозяина пустошей, рогов нет вообще, а фанатики из организации охотников настолько дисциплинированы, насколько это вообще возможно для создания собственной воли. С чего вдруг ты оправдываешь последователей света?» Недоумевающе посмотрел на нее молодой наемник. «Я думал, что такой могущественный демонолог должен их люто ненавидеть. Ошибка новичка. Да, они изредка посылают охотничьи отряды за моей головой, но это мелочи». Отмахнувшись когтистой рукой, небрежно ответила ему колдунья. «Именно потому, что я опытный заклинатель инфернальных созданий, я и желаю воинам Ордена Света всех возможных благ и даже иногда делаю им пожертвования, само собой, через подставных лиц. Для официального сотрудничества у них слишком много параноиков в руководстве. И не надо делать такой удивленный вид. Мне эти фанатики тоже не очень приятны, я делаю так просто потому, что в отличие от большинства магов прекрасно знаю, что из себя представляют обитатели бездны и что будут делать некоторые их представители, если смогут прорваться к нам. Самостоятельно большая часть жителей нашего мира не способна бороться с подобной угрозой, так почему бы не положиться в нелегком деле защиты от демонов на проверенного специалиста?» Фериораль лукаво улыбнулась, а затем повернулась к парню спиной и начала что-то чертить на доске. «Но вернемся к тому, что они из себя представляют». Повинуясь жесту остроухой колдуньи, на доске появилось изображение крылато-когтистой твари гуманоидной формы, из пасти которой торчали кривые, но очень острые зубы. Для примера будет использоваться типичный демон под типа паразит, который встречается во всех уголках бездны. Как и каждый уроженец инфернального плана, он является как физическим, так и магическим существом духовного типа. Видя полное непонимание на лице Мизера, чародейка тяжело вздохнула и начала объяснять. «Это значит, что даже несмотря на то, что у них есть материальное тело, оно не будет иметь постоянной формы. Иными словами, они могут создать из своей тушки абсолютно любое вместилище, главное, чтобы на его воплощение хватило энергии». Фериораль щелкнула пальцами, и изображение на доске сменилось. Теперь там была изображена гигантская змея с идущим вдоль спины гребнем, на котором плясали язычки пламени. «То, что ты видишь сейчас, тот же самый демон, но успевший накопить достаточно силы и сменивший свое воплощение. Как ты можешь заметить, смертный, сходства между двумя формами нет никакого, но тем не менее, это одно и то же существо. То есть ты хочешь сказать, что обитатели бездны, это как кусок глины? Ну, есть определенная масса, из которой можно вылепить, например, фигурку человека. Но если ты захочешь сделать фигурку великана, то нужно больше этой самой глины, чтобы было из чего лепить, так?» Неуверенно спросил у нее Мизар, который в любой связанной с чародейством теме разбирался примерно так же, как коренной житель султаната в Фарельском луке, то есть знал лишь то, что он существует. Сравнение довольно странное, но не самое плохое и в целом верное. Согласно кивнула Фериораль, делая рядом с изображением демона какие-то пометки. «Если развивать эту мысль дальше, то с течением времени демоны перестают менять свою форму, сосредотачиваются на ее укреплении, и вся энергия начинает уходить на стабилизацию этой самой формы. То есть, когда фигурка сделана, глину начинают обжигать, чтобы сделать крепче». По-своему понял слова колдуньи молодой наемник. «Скорее, спрессовывать». Терпеливо поправила его остроухая колдунья. «Размер фигурки не меняется, но глины поступает все больше и больше, из-за чего ее плотность становится выше и поменять форму будет уже намного тяжелее. Поэтому сильные демоны всегда имеют один и тот же вид. У них накоплено так много энергии, что изменить себя они просто не в состоянии. Хозяин пустоши, руку которого я тебе приделала, как раз из таких, и его форму ты уже видел. Четырехрукий кентавр с крыльями и довольно зубастым клювом, другой облик этот демон принять уже никогда не сможет. Не буду врать, твой рассказ довольно интересен, но я-то тут каким боком?» С подозрением спросил у нее Мизар, изредка косясь на чешуйчатый подарок. «Терпение, мы уже подобрались к главному. Демоны – это создание тьмы и хаоса, которым для поддержания своего существования нужно постоянно подпитывать себя энергией, иначе они погибнут. К слову, из-за этого они не могут просто так находиться в нашем мире, и так называемая скверна, которая появляется при прорывах, результат их частично энергетической природы. Жители бездны просто подстраивают наш мир под свое существование, дополнительно тратя на это часть своей силы. И так как у тебя теперь появилась конечность одного из них, так что же ты раньше молчала, где тут можно найти топор?» Как только смысл слов эльфийской чародейки дошел до разума Мизера, он вскочил со стула и рванул в направлении двери. В голове Фарольца очень быстро сложилась эта несложная головоломка. Чтобы не умереть за пределами бездны, демоны делают на себя какое-то колдунство. Руку одного из них приделали бывшему рыбаку. Колдовать он не способен, значит помрет. Но в воздухе раздался щелчок пальцами и парня парализовало на очередном шаге, а Фериораль усадила неудачливого беглеца обратно. «Божечки, ну какой нетерпеливый смертный!» Звонко рассмеялась женщина и погрозила молодому наемнику пальцем, на котором отрос коготь с хороший кинжал размером. «Не стоит так спешить, тем более что я уже предупредила тебя, ампутация конечности тут не поможет». Остроухая колдунья вновь щелкнула пальцами и с парня спали обездвиживающие чары. «Зачем надо было меня гробить подобным заковыристым способом?» Со злобой посмотрев на чешуйчатую конечность, спросил у нее Фарлиц. «Полоснула бы коготком по шее и все дела. У меня же нет волшебного дара, а значит моя смерть теперь – лишь вопрос времени. Ты не бессмертное существо, а значит твоя смерть в любом случае лишь вопрос времени». Флегматично пожала плечами Фериораль. «И ты бы сперва дослушал меня, прежде чем бежать рубить себе единственный шанс на выживание. Да, у тебя нет магического ядра и любые заклинания, которые ты попытаешься создать, будут как лучники без стрел, бесполезными. Но у демонов, как у созданий хаоса, есть одна маленькая, но очень важная особенность. Обитатели бездны перерабатывают любую силу в энергию, которую могут использовать для своей подпитки. Именно поэтому ты сегодня на тренировке сломал клинок Дарака со своей новой рукой, а обычное оружие не способно даже поцарапать черную чешую. И я еще раз повторю, инфернальные твари используют как топливо любую силу, даже жизненную. И пиршество демонического охотника, которое ты видишь каждую ночь, это своеобразный намек от твоей обновки, что неплохо бы восполнить запасы энергии. Демонам неведом голод в привычном нам понимании, и когда хозяин пустоши выходит на охоту, то он пожирает своих жертв не для того, чтобы набить брюхо, а для того, чтобы поглотить жизненную силу из их останков. Мне теперь людей жрать, что ли? С все тем же недоверием посмотрел на нескрывающую своего веселья чародейку парень. Представителей разумных рас, только если они сильные чародеи в целом, можно ограничиться одним лишь сердцем. От остальных будет мало толку, с тем же успехом можно дерево пойти пожевать, энергии оно даст примерно столько же. Так что каннибализм, это уже по желанию. Заметив, как парень начал поглядывать на нее с заметно возросшим интересом, Фира многообещающе улыбнулась и с намеком провела языком по губам. «Я тоже не прочь тебя съесть, но давай обсудим это лет так через 200, хорошо? Не имею ничего против мальчиков помоложе, но тебе ведь и сотни-то нет. А чтобы мне не пришлось ждать впустую, сходи поохоться на кабанов в роще на севере от башни. Думаю, 2-3 съеденных сердец будет достаточно, чтобы тебя перестали мучить кошмары». Глава 3. Хитрость и коварство. «Госпожа Фериораль, я хотел бы с вами кое-что обсудить». Высокий темноволосый эльф, вошедший в кабинет остроухой чародейки, аккуратно прикрыл за собой дверь и, подойдя к столу, за которым сидела хозяйка башни, расположился в одном из кресел. «Да, вот совпадение, у меня тоже появились кое-какие новости по поводу твоего обожаемого генерала, и я уже собиралась послать за тобой кого-то из моих зверушек», — ответила женщина, не отвлекаясь от чтения длинного свитка, который она держала в руках. «Но давай оставим главное блюдо напоследок и сперва займемся десертом, дабы потом на него не отвлекаться. Что ты там хотел обсудить?» Несколько секунд эльф молчал, внимательный зритель мог бы заметить, что он старается подобрать подходящие слова, которые донесли бы до Фиры его позицию и при этом не оскорбили бы могущественную чародейку. «Госпожа Фериораль, вы прекрасно знаете, что я ни в коем разе не ставлю под сомнение ваши действия с этим смертным, но последние события вызывают несколько вопросов, на которые мне бы хотелось узнать ответы». Оторвавшись от свитка, эльфийская колдунья с легким удивлением посмотрела на сидящего перед ней опального командира боевого копья и, тихо хмыкнув, ответила. «Много красивых и закрученных слов, большая часть которых собеседнику будет совершенно непонятна, все в лучших традициях двора теперешнего великого князя». Отложив документ в сторону, демонолог сосредоточила все свое внимание на Дракосе. «Так что конкретно тебе от меня нужно, чтобы вы по возможности ограничили свое влияние на смертного?» Глаза ошарашенной такими словами чародейки начали быстро принимать квадратный вид, а Дракос, как ни в чем не бывало, продолжил говорить. «Я уже не в первый раз вижу, как вы начинаете экспериментировать на моих спутниках, и большая часть этих подопытных не пережила ваших опытов, а Мизар на данный момент единственный мой союзник, который пусть и ограничено, но может действовать на территории королевства Фарл. У меня не так много бойцов, чтобы я мог ими разбрасываться просто так, поэтому я прошу вас подождать хотя бы до тех пор, пока мы не освободим генерала Ферлика из плена великого князя и не закончим с его ставленником Улиэлем. Тогда надобность в человеческом наемнике будет исчерпана, и вы сможете делать с ним все, что вам только заблагорассудится. Но в данный момент прошу вас не использовать парня в качестве очередной игрушки. В ваших руках они слишком часто ломаются. Хо-о! С непонятным выражением лица протянула в ответ Фериораль, скрестив руки под своей объемной грудью. Так значит, ты думаешь, что я хочу убить одного из твоих солдатиков, которому ты уже заплатил довольно неплохой гонорар? И что же навело тебя на подобную мысль? Поймите, я не утверждаю, что вы делаете это намеренно. Почуяв, что ситуация начинает накаляться, опальный эльфийский командир успокаивающе поднял руки. Но заинтересовавшие вас разумные имеют нехорошую привычку погибать в довольно краткие сроки, а смертный уже начал вести себя довольно странно. Неужели, слегка прищурившись, поинтересовалась у него женщина, отчего Дракос начал слегка нервничать, но внешне это никак не отразилось на лице лесного воителя, и он спокойно спросил у колдуньи: «Вы можете объяснить мне, почему ко мне несколько минут назад забежал наш общий смертный знакомый, выглядящий так, будто за ним гонится вся бездна во главе с демоническими владыками, и, взяв несколько метательных копий, умчался куда-то в лес, по пути сыпя руганью, как пьяный рычий мореход?» Остроухая чародейка только неопределенно пожала плечами и с легкой полуулыбкой указала Дракосу на стоящий рядом со стеной каменный стеллаж, заставленный черепами, что явно не принадлежали людям, эльфам или оркам. «Я рассказала этому забавному мальчику про особенность демонических имплантов, которая должна его убить». И Фериораль окинула темноволосого эльфа изучающим взглядом, оценивая его реакцию на возможную смерть Мизара, на что опальный командир только вопросительно поднял бровь. «В отличие от тебя, смертный отреагировал на эту новость немного бурно. И, судя по всему, решил, что если он прямо сейчас не съест чье-нибудь сердце, то погибнет». «Люди», — женщина тяжело вздохнула и, подперев руку ладонью, о чем-то задумалась. «Век их короток, вечно куда-то спешат. А вы не могли рассказать ему о том, что прямо сейчас смерть ему не грозит?» Скептически посмотрел на нее Дракос. «Звери в великом лесу несколько более опасны, чем в людских землях, а смертный отправился туда в одиночку. Что, если парень отдаст жнецу душу? Кто тогда будет помогать нам выявлять союзников Улия Фарреля?» Но подобные перспективы ничуть не смутили остроухую колдунью, и, беззаботно пожав плечами, она заявила опальному эльфийскому командиру: «Смертный не умрет, это все, что тебе сейчас нужно знать. А теперь давай перейдем непосредственно к делу и обсудим пару весточек, которых я получил от своих друзей из столицы нашего княжества, хорошо?» Понимая, что большего от чародейки сейчас ему не добиться и дальше ситуация может только обостриться, Дракос согласно кивнул головой и, указав глазами на стопку лежащих у края стола свитков, спросил у хозяйки башни: «Я так понимаю, весточек было немного больше, чем одна? Можешь не обращать внимания на эту кипу бумаги, писем я получила всего два, а остальное — это лишь дополнительная проверка, полученная от моих знакомых информации». «Так сказать», — спросила нескольких чародеев об одном и том же, а потом сравнила результаты. «И вот они-то как раз меня совсем не радуют». Женщина начала копаться в кипе со свитками и спустя несколько минут активных поисков с довольным выкриком нашла. Достала из нее скрученный в рулон лист бумаги. «Как ты понимаешь, бесследно такой эльф, как этот старый маразматик Ферлик, пропасть не может, и только попробуй что-то сказать про то, что мы с ним почти ровесники», — угрожающе прошипела Фериораль сидящему перед ней эльфу. «Кхм, а чем это я? А, точно, наш обожаемый генерал должен был оставить хоть какие-то следы. Даже если запереть его в далекой темнице и соблюдать максимальный уровень секретности, то красного клинка как минимум должны были видеть слуги, что приносит ему еду или выводит по естественным надобностям. И даже если эти эльфы настолько хорошо вышкалены, что никому не проболтаются о том, как видели прославленного главнокомандующего в цепях, это мало меняет дело. Настолько опытного и могучего воителя должна охранять целая армия первоклассных бойцов, которым тоже нужно что-то есть и где-то спать, не говоря уже о том, что крупный отряд элитных солдат просто кто-то должен был заметить, охранники Улиля это не убийца и скрытно куда-то уволочь Ферлика они просто физически не могли, ведь там в лагере несколько копий стояло, а значит не одна тысяча эльфов была буквально в паре шагов. Но тем не менее это как-то произошло. Развернув свиток и бегло пробежавшись по его содержанию глазами, остроухая колдунья протянула его Дракосу. «Я попросила нескольких чародеев из столицы шепнуть мне, если они что-то услышат о судьбе низложенного генерала, и сразу двое из них сказали мне, что недавно в чародейской среде начали ходить слухи о появлении в столице сердца Сурала. Ты ведь не забыл, для чего предназначена эта магическая безделушка? Я не могу не узнать эту гадость». Поморщившись, Дракос вчитался в письмо от не особо сильного мага, который, судя по посланию, работал в столичной лавке по производству волшебных побрякушек бытового назначения и заодно подрабатывал для Фериораль доносчиком. Особенно если вспомнить, что ее дважды пытались на мне использовать. Сердцем Сурала назывался один из могущественных артефактов, созданный, как ни странно, гномьим, а не эльфийским или человеческим, архимагом по имени Тантазим для пленения одного очень сильного огненного духа, который непонятно как оказался глубоко под землей и стал натурально терроризировать низкорослых подгорных жителей. И один из магически одаренных коротышек создал чародейскую темницу, в которую можно было не только заточить подобное создание, но и использовать получаемую от него силу в своих целях. К несчастью для Тантазима, результат его работы оказался настолько впечатляющим, что первым, кого захватил артефакт, стал его собственный создатель. Как только сердце было закончено, гномий архимаг моментально оказался заточен внутри своего творения и обнаружили его лишь спустя несколько лет, когда придворные чародеи тамошнего короля смогли вскрыть защитные чары на входе в лабораторию низкорослого чародея. И что оказалось самым удивительным, гном был все еще жив и полностью здоров. С тех пор артефакт стали называть сердцем Сурала, в честь подземного бога-ремесленника, который позволил Тантазиму создать предмет, который оказался сильнее, чем маг, что его сотворил. Ну а дроу, которые жили с бородатыми коротышками буквально бок о бок, из-за чего между этими народами постоянно и происходили кровопролитные сражения, в привычной для темных эльфов манере украли этот артефакт и использовали его для поимки особо важных целей живьем. И судя по нескольким попыткам применить подобную вещь на Дракосе, он входил в список этих особо важных целей. Улиэль не смог бы быстро заполучить подобный артефакт, а стало быть, план по захвату Красного Клинка готовился заранее, и за лика заклинателя плоти они планировали завербовать даже без предоставления ему смертного. Опальный командир боевого эльфийского копья задумчиво потер подбородок. «Великий князь оказался куда более прозорливым стратегом, чем я думал. Тоже мне, сделал великое открытие». Презрительно фыркнула сидящая напротив него Фериораль, отодвигая один из ящиков своего стола и сгребая туда остальные свитки. «Ты уже не первое тысячелетие знаком с этой тварью, и уж кто-кто, а ты точно должен знать, что правитель княжества Осенней Листвы по подлости и хитрости даст фору любому демону. Лучше скажи, что ты дальше будешь делать. Даже если произойдет чудо и ты найдешь сердце Сурала с заключенным внутри генералом Ферликом, то извлечь его оттуда просто так не выйдет. Нужен особый ключ, изготовить который может только Тантазим, а выходов на этого мерзкого коротышку у меня нет». Некоторое время Дракос молча сидел и прикидывал разные варианты, а затем повернулся к чародейке и спокойно поинтересовался. «Я могу воспользоваться вашими приспособлениями для чар дальней связи, да ради демонических владык». Остроухая колдунья указала в сторону каменного стеллажа, на котором стоял большой хрустальный шар. «Только они у меня человеческого типа, вся эта зачарованная вода, которую с легкой руки друидов у нас полюбили молодые маги, негативно влияет на рунический узор на моих ногтях. Только зачем это тебе? Хочу связаться с остатками моего отряда. Вскоре мы отправимся в подземелье и надеяться на одного смертного там будет немного». Темноволосый эльф немного замешкался, подбирая подходящее слово. «Опрометчиво. Кто сейчас у тебя есть под рукой, и выдвигайся к башне госпожи Фериораль. Основную часть бойцов не трогай, эльфов в отряд набирая из тех, что сражались в битве при пике смерти. Я собираюсь залезть на территорию дроу, и мне понадобятся такие воины, которые могут не только прикрыть спину, но и по сторонам будут поглядывать. Думаю, 2-3 десятков будет вполне достаточно. И помни, я рассчитываю на тебя, Анур. Я вас не подведу, господин Дракос». Немолодой эльф, лицо которого отражалось в хрустальном шаре, коротко поклонился, и его изображение погасло, а опальный командир боевого эльфийского копья поставил чародейскую приблуду обратно на полку и, усевшись на стул, сказал прикрывшей глаза чародейке: «Через пару недель они будут здесь. Сутки отдохнут, и мы выдвинемся к южному входу в подземное царство. Отдыхают пусть у подножия и внутрь не заходит». Не открывая глаз, ответила ему Фериораль: «Я могу принять пару гостей, но все же башня – это мой дом, а не постоялый двор. Не думаю, что кто-то из моих воинов рискнет зайти сюда самостоятельно, но на всякий случай я все же сообщу им, что в вашу обитель входить запрещено». Согласно кивнул Дракос и неожиданно сказал женщине: «К слову о гостях, что-то давно не видно моего наемника. Ау, он уже в башне и вот-вот». Бах! Дверь, ведущая в кабинет эльфийской чародейки, сотряслась от сильнейшего удара. «Войдет сюда». Бах! От повторного удара дверь вылетела из петель и с грохотом рухнула на пол, а следом за ней в помещение вошел и сам Мизар. «Ну как вошел?» Опустив демоническую руку, молодой наемник медленно прошаркал в комнату, пачкая находящийся под ногами ковер следами крови, и, остановившись перед столом ушастой чародейки, медленно и протяжно выдал: «Я вернулся». Парень, темноволосый эльф, с удивлением вытаращился на потрепанного человека и, оглядев его с ног до головы, тихо поинтересовался: «Ты чем занимался?» А выглядел бывший рыбак и впрямь неважно. Рубаха, которую он пару недель назад позаимствовал из запасов Дракоса, отсутствовала вообще, и на голом торсе Мизара было отчетливо видно десяток слегка подсохших, но все еще кровоточащих порезов, которые крест-накрест перечеркивали его грудь. На одной ноге не хватало небольшого кусочка мяса, а штаны, позаимствованные у все того же опального эльфийского командира, превратились в заляпанные шорты. Ну и сам парень был с ног до головы перепачкан в крови, и особенно много красных подтеков было вокруг его рта. «Охотой занимался», — флегматично сказал молодой наемник, пока Фериораль с лукавой улыбкой доставал откуда-то из своих запасов пару склянок с зеленым содержимым и чистые бинты. «Правда, я думал, что иду охотиться на кабанов, но оказалось, что у них на этот счет было немного другое мнение. Знаете, когда мне пара знакомых орков говорила, что они в великой степи разъезжают на таких вот зверюгах, я над ними смеялся, а теперь думаю сам такого свина завести, и у меня появилась идея, как можно одолеть армию этого улеля. Просто отловим пару сотен этих кусков сала, носящихся со скоростью скачущей галопом лошади, и выпустим их на врага. Если они их не затопчут, то точно убьют своим визгом». «Так это что, лесные свиньи тебя так отделали?» — с удивлением поинтересовался у него Дракос. А остроухая колдунья начала неспешно обрабатывать раны бывшего рыбака, причем внимательный глаз мог заметить, что тяжелое состояние парня не вызвало у нее ни малейшего удивления, а от процесса лечения она даже получала некоторое удовольствие. «Эти чудесные хрюкающие создания?» — спокойно спросил Мизар у слегка напрягшегося эльфа, которого начало нервировать слишком уж флегматичное состояние своего наймита. «Нет, одного из них я убил где-то за час, а потом сделал все как надо, вырезал сердце и съел его. Было невкусно, но на что не пойдешь ради спасения своей шкуры. Проблема в том, что на запах крови пришел такой кабан». Бывший рыбак поднял демоническую руку, и Дракос увидел зажатый в ней обломок копья. «Такой кабан, который медведь. И если местные свинки были в холке мне где-то по пояс, то этот хряк смотрел мне глаза в глаза, не вставая на задние лапы и не задирая морды. И если бы не твой подарок, Фира», — Мизар повернулся к латающей его раны женщине, — «то отобедали бы тогда мной. Так что большое тебе за это спасибо». «О, не стоит благодарности», — расплылась в широкой улыбке остроухая колдунья, выливая содержимое одной из склянок на следы от когтей, отчего кровь на них запенилась и зашипела. Но бывший рыбак в этот момент был уже настолько сильно уставшим, что просто дернул рукой. А в голове Дракоса тем временем крутилась одна назойливая мысль: откуда в здешних землях появились медведи, если они живут в лесах далеко на севере? Глава 4. Тайные дела. Молодой на вид эльф с белыми, как снег, волосами, облаченный в светлые одеяния с золотой окантовкой, сидел за длинным деревянным столом, с хорошо заметной линцой перебирая свитки и письма, что перед ним лежали. На ухоженном и гладком лице данного представителя лесного народа отчетливо читалась бесконечная скука и абсолютное нежелание тут находиться, но он упорно заставлял себя заниматься бумажной работой. За его плечом, словно каменное изваяние, стоял еще один житель великого леса, которого иначе как громилой описать было просто невозможно. Высокий даже по меркам своей расы седовласый эльф в тяжелой латной броне был ну очень широк в плечах и больше походил на какого-то землекожего жителя степей, а усыпанное шрамами лицо, зазубренный топор с широким лезвием на поясе, вместо привычной для большинства лесных воинов сабли и металлическая повязка, прикрывающая левый глаз, только усиливали это впечатление. Нужно завести пару-тройку толковых заместителей, иначе я тут сойду с ума раньше времени. И как только этот безумный старикан с этим справлялся. Ферлик же явно не тот эльф, который будет копаться в этом ворохе бумаги. Господин Улиэль, стоявший позади ставленника великого князя Громила, неожиданно подал голос, который точно так же вписывался в создаваемый его внешностью образ. Примерно так же мог говорить камень, если бы у него был дар речи. Не стоит недооценивать возможности генерала Ферлика. Многие его враги потерпели поражение, когда посчитали, что красный клинок – это тупой кровожадный головорез, который живет лишь войной. «Это не так, да знаю я это, Марок», – отмахнулся от его слов фаворит правителя великого княжества. «Просто вся эта бумажная волокита меня рано или поздно доконает. Даже с одной военной группировкой были огромные организационные проблемы, а тут она разом выросла практически в два раза. При этом большая часть бывших подчиненных красного клинка меня ни в грош не ставит и только ждет подходящего момента, чтобы последовать примеру того северного верзила и вместе со своими копьями уйти обратно в великий лес». Молодой эльф раздраженно отшвырнул от себя свиток с донесением от одного из командиров. «Пишут в докладах всякий бред, чтобы прикрыть своих дезертиров, а мне над каждой бумажкой приходится сидеть и гадать, правда ли пропал целый десяток на восточном участке или эти солдаты просто ушли домой. И что самое паршивое, даже если я их всех перевешаю и пересажаю, то это ничего не решит, только отток бойцов усилится, да количество замаранной бумаги вырастет в несколько раз. При смене командования дела всегда обстоят непросто», — равнодушно отозвался названный Морогом Громила. «У нас недостаточно верных золотому венцу офицеров, чтобы заменить весь командный состав войска генерала Ферлика, а значит часть постов придется оставить за их текущими владельцами». Слова Верзилы сделали и так не самое счастливое выражение лица молодого эльфа еще более унылым. «Настолько очевидные вещи мог и не говорить», — вяло огрызнулся Улиэль, тяжело вздохнув, потянулся за следующим свитком. «Опять сообщение о попавшем в коварную людскую западню отряде. Я никак не могу понять. Командиры копий действительно настолько тупые, что не могут придумать хоть немного достоверное оправдание или меня считают полным идиотом. У фарельцев в принципе нет столько диверсионных отрядов, чтобы в их засады попала десятая часть войск Ферлика. А даже если бы они и были, то сюда бы не полезли. После устроенного Даракасом представления лидеры людских тысяч засели на той стороне реки и приготовились отражать нашу атаку. Хм, если бы у нас не было временного перемирия и договоренности с Фаркусом Третьим о будущем заключении полноценного мира, то я бы подумал, что из нашего лагеря им кто-то доносит и смертные ждут, пока у нас вся армия разбежится. Прогнозы нашего господина подразумевают сохранение 2/3 войск, принятых вами под командование после ареста Красного Клинка. При всех своих недостатках Ферлик обладает громадным авторитетом среди воинов Великого Леса, и его низложение негативно сказывается на моральных качествах наших солдат. С все тем же глубоким флегматизмом сообщил Улилю облаченный в доспех остроухий великан. Что же касается людского короля, то тут беспокойство излишне. Несмотря на иное строение фарельского общества, власть Фаркуса Третьего не абсолютна, и в данный момент он, пользуясь поражением своих войск в битве на Серебряной реке, занимается продвижением лояльных лично ему представителей военной аристократии на нужные посты. Проще говоря, укрепляет вертикаль королевской власти. Поэтому придется немного подождать, пока ситуация уляжется и наш союзник сможет в открытую отдать армии Фарела приказ о заключении мира. Применение бывшим командиром Даракасом внеприродного оружия сильно ускорило этот процесс. Но быстрым он все равно не будет. О, неожиданно оживился ставленник великого князя. А что там слышно по поводу уважаемого ветерана войн с нашими темными сородичами? Такой эльф, как он, точно не будет сидеть сложа руки. Какое-то время флегматичный громила молчал и, судя по задумчивому виду, вспоминал последние новости, которые были связаны с одним из соратников Красного Клинка. Прямых донесений насчет него я не припомню, но было несколько сообщений. Близ лунной заставы были полностью перебиты два наших конных разъезда, и почерк, с которым это было сделано, полностью совпадает со стилем боя Дракоса. После был убит глава поселения, некий эльф по имени Мадас, а следом за этим началась подозрительная активность солдат господина Залика, имение которого находится совсем рядом. По словам наших шпионов, бойцы заклинателя плоти кого-то искали, причем судя по области, в которой они вели поиски, этот некто сбежал прямиком из поместья нашего уважаемого целителя, и беглецов было больше, чем один. Вот как, губы беловолосого эльфа растянулись в коварной улыбке. Значит, наш любитель темной магии пал так низко, что решил использовать смертных. Как интересно. Скажи, чтобы твои бойцы усилили охрану сердца, если Дракос помог сбежать тому же самому человеку, за которым столько времени охотилась вся наша армия, то скорее всего эту гномью поделку попытаются выкрасть. Иллюзий насчет секретности темницы, в которую они заточили прославленного генерала Улиэль, не питал. Ветеран войн из Дроу обладал обширными связями, а значит рано или поздно он должен был узнать о появлении в Великом Лесу такого могущественного артефакта и моментально сложить у себя в голове два факта. Наличие у великого князя мощной магической тюрьмы и бесследное исчезновение красного клинка. И вот еще что. Через наши каналы слей шпионам великих домов темных эльфов слушок, что скоро к ним в гости наведается так обожаемый ими командир Копья. Наш ключ от сердца Сурала Дракос достать не сможет, а значит ему так или иначе придется лезть в подземелье. Пусть красноглазый устроит соратнику Ферлика горячий прием. Поправь меня, если я вдруг ошибусь, остроухий. Сидящий у костра забинтованный парень с коротким ежиком темных волос повернул ветку с нанизанным на ней куском мяса, чтобы то прожарилось равномерно и со всех сторон. В пламя закапала кровь и в воздухе раздалось шипение, а молодой наемник подобрал лежащую неподалеку палку и одним из когтей на демонической руке начал срезать с нее сучки и кору. «Ты услышал от Фиры, что в столице прошел слух о какой-то колдовской цацке и теперь собираешься сунуться в подземелье, где минимум половина жителей – это дроу, которые спят и видят, как прибивают твою голову над своим камином». Скепсис и недоверие в голосе Мизара были настолько заметны, что еще немного, и их получилось бы потрогать руками. Бывший рыбак явно не был в восторге от идеи своего нанимателя и, не стесняясь, прямо заявил Дракосу об этом. «Я бы понял, если бы тебе какой-нибудь шпион принес весточку в клюве, что, мол, так и так, генерала Ферлика запихнули в такую-то магическую побрякушку, информация мною проверена и я за нее ручаюсь, но опираться на одни лишь слухи – это полная идея». А хотя, окинув темноволосого эльфа изучающим взглядом, парень широко ухмыльнулся. «Я тут недавно слышал, как кого-то похожего на седого эльфа с кучей шрамов видели на теплых берегах солнечного султаната в сопровождении целого полка ушастых солдат. Когда выдвигаемся в ту сторону и сколько брать с собой холодного пива, дабы охлаждать себя во время активных поисков? Хорошая попытка, смертный», — усмехнулся опальный командир боевого эльфийского копья, что сидел с той стороны костра и смотрел в огонь, пока Фарлиц был занят приготовлением убитых им кабанов. После перевязки парень решил сбегать до выпотрошенных тушек и нарезать из них несколько кусочков, чтобы зажарить их на свежем воздухе и полакомиться свежатинкой. И полянка, на которой они с темноволосым эльфом проводили тренировки, подходила для этого дела как нельзя кстати. «Но ты не понимаешь специфики жителей Великого Леса. Единственный эльф в княжестве осенней листвы, у которого есть хорошо разветвленная сеть осведомителей, это наш князь. Остальным же приходится использовать вот таких вот случайных знакомых, узнавших слух и дальних друзей, решивших сообщить интересную новость, которые даже под пытками не признают себя шпионами, потому как таковыми себя не считают. С учетом того, что наша аристократия плетет интриги друг против друга практически все время, быть соглядатаем на постоянной основе становится несколько опасно. Ведь кто знает, какой именно дворянин в следующем десятилетии окажется наиболее влиятелен, а какой род, напротив, будет уничтожен. Вот сейчас я вообще ничего не понял. Честно признался ему Мизар, беря из стоящего рядом ведерка еще один кусок и нанизывая его на обструганную когтем ветку. Почему у вас только главная шишка может командовать оравой шпионов? Остальным что, денег на это не хватает? Что-то вроде того. Шпионаж – дело само по себе довольно сложное и рисковое, а шпионаж среди аристократов Великого Леса, которые живут уже демоны знают какое тысячелетие и примерно столько же ведут между собой подковерную борьбу, задача и вовсе для самоубийцы, так что в среде ценящих свою жизнь эльфов это дело, мягко говоря, не слишком популярно. Проще говоря, грамотные специалисты по внутренней разведке есть только у самых древних и наиболее влиятельных представителей высшей аристократии, ну а кто среди них самый могущественный и у кого больше всего возможностей, ты уже и сам понял, и он не потерпит появления конкурента в этой сфере.